Глава 19. Планы летят к чертям. Со мной связались из приемной комиссии университета. Вежливый женский голосок уточнил, с кем разговаривает, а потом затараторил шаблонный текст, явно зачитывая по бумажке или уже выученный по памяти. Из-за распоряжения ректора на основе приказа срок поступления сдвигается, и экзамены начинаются с понедельника. Перечень необходимого небольшой. Уточнить можно на сайте. Если имеются уважительные причины, то существует возможность переноса поступления. Для этого следует предоставить длинный список справок, согласований и заявлений. Требования явно невыполнимы. Для меня уж точно. А если бы вы не дозвонились? Не удержался я от вопроса и получил ожидаемый ответ. Университет делает все возможное в таких случаях, но вы подписывали документ, что с условиями поступления согласны. Перенос происходит в рамках правил. Всего вам доброго и удачной сдачи. Собеседница, не дожидаясь ответа, разорвала связь. Я озадаченно посмотрел на Нику, которая все прекрасно слышала. «Алекс, насколько понимаю, в ближайшие дни ты окажешься сильно занят», улыбнулась моя подруга. «Ника, как ты думаешь, а не послать бы все к черту?» поинтересовался у нее. «К чему этот вопрос?» хмыкнула та. «Ты же не сдашься перед этим вызовом?» «Это да», задумчиво ответил ей, а потом спросил. «В новостях никаких интересных заявлений не звучало?» «Вроде бы нет», пожала та плечиками. «Но причина-то есть, только она не видна», задумчиво буркнул я. «Надо ее отыскать». «Зачем? Изменить ты уже ничего не сможешь». «Не факт», — возразил ей и пояснил. «Не с бухты-барахты такие решения принимаются, урезая возможности поступающих. Следовательно, у кого-то имеется что предложить провалившим экзамены». «А давай поищем, из-за чего это произошло», — предложила молодая женщина и взяла с тумбочки пульт от телевизора и включила новости. Она так загорелась этой идеей, что пошла и сварила две чашки крепкого кофе. И вот мы, вместо того, чтобы спокойно отдыхать и предаваться страсти, роемся в интернете. Выискиваем маломальские события, повлиявшие на решение ректора. Ника первой наткнулась на заметку о переносе вступительных экзаменов. «Алекс, смотри, какой интересный перечень!» — обратилась ко мне подруга. «Ника, что тебя там заинтересовало?» «Почти все вузы, за исключением некоторых, резко сдвинули поступление. Кстати, по этому поводу никто из высших чинов так и не высказался, хотя запросы в Министерство просвещения отправлялись. В форумах и чатах сущий ад. Тут как раз есть ссылки». Она открывает одну страницу за другой и бегло их просматривает. «Но никто не знает причин», — хмыкнул я, с удовольствием работая на недавно приобретенном ноутбуке. «Компьютер меня все больше радует. Легкий и компактный, бесшумный и быстрый. По сравнению со старым это небо и земля. Правда, ничего толком не отыскал. Необходимо правильно сформулировать запрос. А как его составить, если ничего не понятно? Тем не менее, мне это удалось. Точнее, помогла случайность. Зачем-то ткнул на переход к статье об открытии в империи новых школ. Сразу же хотел закрыть, но взгляд выхватил несколько фраз, и почти все сразу стало на свои места. Какой-то военачальник империи дает интервью и рекламирует создаваемую школу ликвидаторов. Мол, это полувоенное заведение будет готовить бойцов биться с пришлыми тварями из потустороннего мира. Каждый получит диплом, приравненный к младшему офицерскому составу. При желании выпускник сможет продолжить учиться в военном вузе со второго курса и без экзаменов. Уже вовсю идет ремонт зданий, постройка казармы, полигона для тренировок. Пока таких баз делают две, в Москве и Петербурге. Но вскоре практика распространится на всю империю. В этом причина, объявил я. Думаешь? Заглянула мне через плечо Ника, прижавшись грудью к спине. На молодой женщине тонкий халатик. Мысли сразу свернули в другую сторону, а рука нащупала коленку подруги. «Алекс, не мешай!» — толкнула меня в бок хозяйка дома. Потом дочитаешь». Захлопнул я крышку ноута и положил его на пол. Действительно, нащупав нить, вспомнив предложение генерала, все встало на свои места. Великий князь пока не делал никаких заявлений, но без него тут не обошлось. Средства выделены большие, размах впечатляет. На базе школы ликвидаторов планируется создать исследовательские центры, разрабатывать оружие и защиту. Очень много всего. А вот в жизнеспособности этого проекта я сильно сомневаюсь. Уверен, со дня на день пойдет агрессивная реклама этой школы. Вот только кто будет там преподавать? Впрочем, если вспомнить того же наставника Анастасии, то он многому способен научить, а остальное уже практика и навыки. Конечно, будет непросто всем. Особенно, когда начнутся потери, а они неизбежны. Романов спешит. Ему требуется ответить обществу на события в городском парке. Если же разобраться, то великий князь прав. Происходящее выходит из-под контроля. Слишком долго на появление куполов закрывали глаза и вели с нечистью борьбу для показухи. В империи имеются ликвидаторы, но они предоставлены сами себе. Ни перед кем не отчитываются. Ну, если правильно понял. «Так что ты планируешь?» — поинтересовалась Ника, когда мы с ней еще раз изучили интервью и собрали обрывочную информацию. «В каком смысле?» Не понял ее вопроса. «Алекс, эта создаваемая школа идеальна для тебя. Ты лихо расправляешься с нечистью. Если в ней окажусь, то ни черта не заработаю», — перебил я молодую женщину. «Про трофеи забуду. Перейду на казарменное положение и в итоге где-нибудь сгину. Приказы у военных обсуждению не подлежат». Не стал говорить про то, что никогда не смогу жить по расписанию и повелению других. Ну, в какой-то степени все от чего-то зависят, с этим не спорю. А у военных своя специфика и обязанности. Как ликвидаторам ставить цели и задачи, если в закрытой локации они поймут, что слабее врага? Генералу Шувалову или тому, кто стоит за этой школой, предстоит изрядно потрудиться, составляя устав. Ладно, меня это не интересует. Необходимо поступить в княжеский университет прав и свобод. Направление выбрал идеальное – защита и управление государством и кланом. Одна беда – не осталось времени на пролистывание учебников. Если 3 дня только этим и заниматься, то от намеченного плана… Взгляд остановился на кошаке, лежащем на полу и играющем с поясом Никиного халата. «Манул, а ты не желаешь мне помочь в одном деле?» Задал я мысленный вопрос. Кошак притворился, что не слышит, и собирается спать. Широко зевнул, к игрушке потерял интерес. Улегся клубочком и глаза прикрыл. Так я ему и поверил. Но пока говорить не о чем. Не факт, что питомец умеет самостоятельно запомнить текст в книгах, а потом его мне демонстрировать по мысленной связи. А так бы получилось в 2 раза быстрее. Правда, такой метод граничит с использованием шпор, и он ненадежен. Но другого выхода нет. Если только на удачу надеяться, что выпадут легкие вопросы. Уверен только в физической подготовке. Уж ее-то точно сдам. «Слушай, ты извини, поеду к себе в поместье», — сказал я Нике, понимая, что не следует терять время. «Готовиться?» — утвердительно спросила та. «Не люблю проигрывать», — развел руками. «Это давно поняла», — покивала она. «У тебя все получится, уверена». «Спасибо», — поцеловал ее в кончик носа и подмигнул. Мой питомец не забыл напомнить, что нам необходимо заехать в рыбный магазин. Бедолага боится, что в наше отсутствие холодильник опустил. Мысль здравая, продуктов следует закупить, но в обычном супермаркете. Так и поступил. Правда, к поместью подъехал уже в полночь. Управляющий нас уже ждал. Я с ним успел пообщаться по сотовому, когда продуктами затаривался. Оказалось, что еда в доме есть, в том числе и рыба, чему Манул несказанно обрадовался. «Алекс Григорьевич, рад вас видеть!» — искренне улыбнулся Семен Иванович, подойдя к джипу, как только я припарковался рядом с его машиной. «Доброй ночи!» — кивнул ему. Прости, что спать не даю». «А это моя обязанность хозяина встречать», — пожал тут плечами. «К вам тут господин генерал приезжал. Хотел о чем-то переговорить». «Давно?» «Пару часов назад». Посмотрел он на часы и смущенно отвел взгляд. «Что случилось?» Почувствовал я неладное. «Документ у меня проверил. Но больше для проформы. Уже знал, с кем дело имеет. Сделал одно интересное предложение». Жиган опустил глаза себе под ноги. «И?» «Я обещал подумать и с вами посоветоваться», — ответил тот. «И чего резину тянешь? Говори». «В империи создается школа ликвидаторов. Ищут наставников. Моя кандидатура их устраивает. Платить обещают хорошо. Проживание, обеспечение за счет империи. Почет, уважение. Но главное — ученики». Он тяжело вздохнул. «Жалко молодых и неопытных парней и девушек. Сгинут же неподготовленные». «Согласился?» — уточнил я. «Ответа не дал», — покачал он головой. «Только после вашего одобрения, как главы клана Ярого Воина. Обязательное условие обозначил Алексею Васильевичу, что если и пойду преподавать, то соблюдая ваши интересы, но не нарушая правила и законы». «Пойдем в дом, выпьем чай и все обсудим», — произнес я, мысленно ругаясь, понимая, что управляющего предстоит заново искать. «Шувалов — нехороший человек. Он не ко мне приезжал, в этом нет сомнений. Примерно догадываюсь, на какие точки давил. Жигана не могу отпустить. Если его уговорю остаться, то он себя корить начнет, когда новоиспеченные ликвидаторы начнут погибать. А без смертей точно не обойдется. Как ни печально об этом говорить. Так и подмывало позвонить графу и поблагодарить его за такой визит и заботу». «Алекс Григорьевич, так как, отпустите?» — задал вопрос Жиган, проведя короткую экскурсию по моему дому. «Как ни удивительно, но ремонт почти завершен. Стены подготовлены к окраске. Даже мебель укрыта пленкой и сдвинута в центр комнат. Такой оперативности не ожидал, а мой управляющий, похоже, бывший, проработавший всего пару дней, невозмутим. Он еще и извинялся, что не настоял на завершении работ вчера вечером. Так и подмывало узнать, а не использовали тут магию. Впрочем, результатом остался доволен, а это главное». «Считаю, что силой стану удерживать», — хмыкнул я. «Почему бы и нет?» — пожал тот плечами. «Всегда можно привести какие-то аргументы, чтобы отказался от этой идеи. Осознаю, что в поместье необходим тот, кто за всем будет следить, нанимать и руководить слугами, встречать гостей. Эх!» Он тяжело вздохнул и продолжил. «Объяснять рабочим, делать покупки и контролировать кухню. Не мой профиль. В момент разругаюсь с подчиненными. Да и как находиться не на своем месте? Это понял, когда тут кабели прокладывали, вопросы задавали». «Принято», — кивнул я. «Звони или пиши генералу, что принимаешь его предложение. Хотя, стой!» — остановил я своего собеседника, доставшего сотовый из кармана пиджака. «Скажи, а рассчитывать на тебя смогу?» «Если что-то повредит вам или ярому воину, то всегда на меня рассчитывайте», — без заминки ответил Жиган, подумал и уточнил. «В том числе, если и возникнет какой-нибудь интерес, то помогу, чем смогу. Однако, если это потребует нарушения приказа или пойдет вразрез с безопасностью империи, то об этом прямо скажу и руки марать не стану». «Договорились», — кивнул я. «Звони, радуй Шувалова». «Пока в поместье не закончат ремонт, не уйду», — буркнул Семен Иванович. «Следовательно, он еще на один день задержится». На этом мы решили. А потом я взял своего питомца и направился в собственную библиотеку. Задуманный эксперимент оставил двоякое впечатление. Кошак способен считывать в свою память бумажную информацию. В этом ему привязка помогла. передает ее без проблем. Но из-за того, что не понимает ни вопроса, ни полученных знаний, то запрос моей страны должен выглядеть примерно так. Темно-серый фолиант с рисунком кинжала, сотая страница. Или просьба продемонстрировать все в этой книге. «Друг мой пушистый», задумчиво глядя на Манула, потер я висок. «Как бы тебя грамоте обучить? Читать очень полезно и увлекательно». «Мя!» — в страхе попятился от меня кошак. «Признаю, сейчас на это нет времени. Рассчитывать предстоит на собственные силы». Утром, наскоро перекусив, отправился в столичную библиотеку. А там большое оживление. Будущие студенты не ожидали такой подлянки от властей, перенесших вступительные экзамены. Чуть ли не у каждого посетителя в руках длинный список из книг. Читальный зал почти полон. А вот очередь идет быстро. Вместо одной библиотекарши трудятся 5 сотрудниц. Тем не менее, свою стопку книг получил через час. Стол со мной делил какой-то паренек, собравшийся поступать на целителя. Наши интересы почти не пересекались, и мы не общались. В 6 часов вечера всех выперли, объявив, что читальный зал закрывается. Недовольный ропот чуть не перерос в бунт, но вызванная охрана охладила горячие головы. К сожалению, этого не скажешь о моих мозгах, получивших за этот день огромный массив информации. Пожалуй, так еще никогда не учился. «Алекс, привет!» Подошла ко мне измученная Лера с покрасневшими глазами. «Привет», — кивнул ей. «Ты тоже тут занималась?» «Как и все», — провела она ладонью по лбу. «Если бы знала, что экзамены с понедельника, то раньше не бездельничала». «Тут все готовы по твоими словами подписаться», — хмыкнул какой-то парень, проходящий мимо и услышавший фразу моей знакомой. «Народ устало разбредается». Мы с Валерией идем вместе и вяло общаемся. Девушка сильно расстроена. Она только к закрытию получила 2 жизненно необходимые книги. «Представляешь, их тираж очень небольшой. В библиотеке всего 4 экземпляра. Их давно заказывала. А теперь очередь предстоит занимать заново». Она горестно вздохнула. «Чем они так знамениты?» – поинтересовался я. «Большинство вопросов на экзамене основывается на них», — печально улыбнулась Лера. «Боюсь, завалю. Ты не представляешь, как не хочется возвращаться в Воркуту». «А бизнес?» — напомнил ей я. «Без меня управятся», — отмахнулась девушка. «Испытываем большие проблемы в поставках мехов. Охотники начинают отказываться и все время повышают цены». «Не все у нее гладко. Пытается сама в этой жизни пробиться, и это достойно уважения». Не сговариваясь, мы зашли в небольшое кафе, но, глядя на очередь, сразу же вышли. «Предлагаю отъехать», — кивнул в сторону своего джипа. «На пару кварталов. Вряд ли там такой ажиотаж». «Согласна», — пожала топлечиками, а, подойдя к моей машине, нахмурилась и спросила. «А чего стекла опущены? Не боишься так тачку оставлять?» «Охранник есть. Сейчас познакомлю». Отмахнулся я и открыл пассажирскую дверь. Кошак мирно дрых на водительском сиденье и даже ухом не повел. Я приложил палец к губам, призывая Валерию молчать, а сам осторожно открыл бардачок. Манул дернул лапой, выпустил когти, а потом перевернулся на спину и хвостом морду прикрыл. «Ты все проспал! Нас обокрали!» — воскликнул я, наблюдая, как этот липовый охранник подпрыгнул и башкой в потолок ударился. Еще в полете он выпустил все когти, оскалился и зашипел. Правда, приземлился мягко, а обивку не порвал. Вопросительно и обиженно на меня уставился. «Шучу», — погладил питомца. «Но уж очень ты нагло своими обязанностями пренебрег». «Хозяин, на одну секундочку глаза прикрыл. Охранные нити выставил. Если бы кто-то чужой позарился на имущество, то сразу бы проснулся. На тебя это не распространяется», — мысленно сказал Манул и внимательно на мою спутницу взглянул. «Не обижай, это Лера. Мы едем в кафе», — погрозил питомцу пальцем, уже зная его ответ. «Жареную рыбу закажешь? Целый день без еды!» — ответил кошак, не заинтересовавшись девушкой. «Какой красивый и опасный!» — произнесла Лера. «Могу погладить?» Она сделала движение рукой, но сразу ее отдернула. Кошак поднял лапу и оскалился, не преминув выпустить наполовину когти. «Поняла, не дура. А что такой красавец любит? Как насчет рыбки или сметанки?» «Муррр!» — мотнул мордой мой питомец, что расшифровывалось как «возражать не буду». «Уверен, общий язык найдете», — хмыкнул я и предложил девушке. «Садись, сейчас поедем и, надеюсь, перекусим». Недовольный кошак занял задний диван, но выдвинулись мы не сразу. Валерия предложила включить сотовые. Она хотела позвонить наперснице, а я поинтересоваться, нет ли перечисления от Ризо. Партнер прислал сообщение, что с перечислением средств возникла заминка. Раньше вторника денег не будет. Заказчицы всем довольны, но у них проблемы с банком. За каждый день просроченного платежа сверху 1% от всей суммы. Правда, цифру Беридзе не привел. Надеюсь, приятно удивлюсь. «Слушаю», — принял вызов от Василия Ивановича. «Алекс, приветствую», — радостно сказал княжич. «Добрый вечер», — ответил я, вспоминая, взял ли с собой презент для приятеля. «Хм», — поймал себя на мысли, что сына великого князя в свои друзья определил. Это при том, что собирался от высших чинов империи держаться в тени и ни во что не влезать. «Ага, сейчас!» Достаточно вспомнить, как приходил на помощь дочери генерала, выручал княжну, а Ризо сбывал трофеи Василию. Это если еще не вдаваться в частности. «Слушай, ты куда запропастился?» — поинтересовался мой собеседник, в голосе которого послышалась нотка фальши. «А то ты не знаешь!» — хмыкнул я, покосившись на Леру, что-то объясняющее своей наперснице. «В общих чертах!» Не стал тот отнекиваться. «Слушай, а ничего интересного не привез?» «У тебя закончился материал для исследований?» Не поверил я. «Сам понимаешь, трофеев много не бывает», — хохотнул Василий. «Я тут в царскую охоту собрался. Это такой ресторан. Не желаешь присоединиться? Если да, то спрошу у Вики насчет подруги. Какую-нибудь да позовет. У нее их много». «А кто такая Вика?» Задумчиво поинтересовался я. «За ней еду». «Девица не слишком скромного поведения», — рассмеялся княжич. «Дом удовольствий», — поморщился я. «Нет, что ты», — ответил Василий. «Она забавная и, как бы это правильно выразиться, легкая на подъем. Хорошая девчонка, но с моральной точки зрения никому лишнего не позволяет». «Странная характеристика, чуть ли не взаимоисключающая. Пожалуй, выводы делать рано. Время прибытия», — уточнил я, а потом предупредил. «Буду не один, со спутницей, так что подруг приглашать нет нужды». С языка так и рвалось, что если они еще и блюдут себя, то и вовсе с такими нам не по пути. Правда, на свою спутницу как-то уже иными глазами смотрю, да и про Нику не забываю. Опять-таки, сейчас голова другим забита. Поступление в понедельник. А чертова библиотека откроется завтра утром. Гм, а ведь у княжича наверняка есть доступ в какие-нибудь книжные хранилища. Интересно, но он нам туда пропуск не сделает? Этот вопрос следует обсудить чуточку позже. После ужина и демонстрации ошейника от адского волкопса. Уверен, такой обмен младшего Романова заинтересует. «Минут через 20», — ответил на мой вопрос Василий, а потом поправился. «Не, мы доберемся за 5. Вика уже идет». Навигатор на телефоне проложил маршрут к ресторану и показал всего-то километр по прямой. Вот только уже час пик. Все несутся словно сумасшедшие. Правил толком не соблюдают. Поэтому мы немного задержались. Опять-таки, мой джип не гоночный болид. Валерия заметно нервничает. Попыталась соорудить прическу перед салонным зеркалом. Честно говоря, получилось не ахти. А вот губки и ресницы подкрасила идеально. «Как я выгляжу?» Поинтересовалась у меня спутница, когда джип покидали. «Отлично!» Успокоил я ее, беря на руки тяжелого кошака, которому сказал: «Тебе пора на диету. Этак мышей ловить не сможешь». «Хозяин, зачем мне эти мерзкие писклявые грызуны?» — брезгливо ответил тот. «Обеспокоиться нечего. Ни одна на мою территорию не зайдет. Сторожевой контур оттолкнет». «Алекс, а может, ну его этот ресторан?» — неожиданно произнесла Лера, кивнув на старого швейцара, стоящего у стеклянных дверей. «Нас вряд ли пропустят в таком виде». «Ну, согласен. На девушке джинсики в обтяжку, свободный топ, на плече сумочка. Я выгляжу еще менее презентабельно с кошаком в руках. На мне тоже джинсы, рубаха и кожаная куртка, скрывающая от посторонних глаз небольшой арсенал из холодного оружия. Шашки лежат в салоне, арбалет в багажнике, а в небольшой сумке несколько склянок с различными зельями. Привычка иметь доступ к оружию въелась, и стала вторым я. «Нас ждут», — покачал я головой. «Пойдем, и не робей». Ну, швейцар не очень-то обрадовался нашему виду. В изумлении приподнял бровь, но я ему представился и объявил, что нас ожидают. Не сработало. Пришлось Василия набрать. И, о чудо! Из ресторана вылетел распорядитель и стал дико извиняться, не преминув демонстративно погрозить кулаком невозмутимому швейцару. Игра на публику. Ничего нового. Нас проводили к столику княжича, и чем мы ближе подходили, тем напряженнее становилась рука Леры на моем локте. А вот манул глаз не сводит с большой запеченной рыбины, которую кому-то несет официант. «Как бы сейчас чего-нибудь не произошло!»